Глава 14. Бородач вытирал руки. Я тем временем застегнул ширинку. Сделав вид, что выполнил свою задачу, хоть и совершенно беззвучно, я прямым курсом направился к выходу. Моя рука уже сжимала дверную ручку из нержавеющей стали, как вдруг у меня за спиной раздался голос. «Вашему другу не тяжко сидеть в ресторане, будучи столь известной личностью?» Я остолбенел. Не отпуская дверной ручки, я обернулся. Бородач вытирал руки бумажными салфетками. Губы снова сложились в ухмылку, на этот раз не победоносную, скорее робкую. «Я ничего плохого не имею в виду», — говорила ухмылка. «Он не мой друг», — сказал я. Ухмылка исчезла, руки застыли в воздухе. «Простите», — сказал он, — «мы просто видели вас за одним столиком. Мы, моя дочь и я подумали, что лучше вести себя непринужденно и не нервировать его своими взглядами». Я промолчал. Упоминание о дочери обрадовало меня больше, чем я сам себе признавался. Несмотря на свою бесстыдную струю, бородач, оказывается, не сумел подцепить 30-летнюю женщину. Он выбросил ворох скомканных салфеток в металлический мусорный бак. Это была модель с самозакрывающейся крышкой, и ему не сразу удалось разобраться в принципе ее действия. «Я подумал», — сказал он, — «подумал, можно ли мне и моей дочери сфотографироваться с господином Ломаном. Мы оба убеждены, что нашей стране необходимы перемены. Моя дочь изучает политологию». Из кармана пиджака он извлек блестящий плоский фотоаппарат. «Это ведь одна секунда», — сказал он. «Я понимаю, что он здесь в частном порядке. Я не хотел бы ему мешать. Моя дочь никогда не простит мне, что я осмелился даже заикнуться об этом. Это она первая сказала, что в ресторане не принято таращиться на известного политика, что его следует оставить в покое во время редких моментов личной жизни, а уж тем более не лезть с ним фотографироваться. С другой стороны, я уверен, что она была бы в восторге запечатлеться на фото с самим Сержем Ломаном». Я поднял на него глаза. «Интересно, — подумал я, — каково дочери иметь отца, лица которого не разглядишь под бородой? Лопнет ли у нее терпение в один прекрасный день, или она уже привыкла к такому его облику, как привыкаешь к уродливым обоям в своей комнате?» «Никаких проблем, — сказал я. — Господину Ломану приятно общаться со своими сторонниками. Сейчас мы ведем весьма важные переговоры, но вы держите меня в поле зрения. Я подам вам знак, когда настанет подходящий момент для фотографии».